Глава 37. Январь 1949 года. Албания. Влёра. Отель «Иллирия». Около 10 вечера, когда флотский чекист уже собирался отходить ко сну, он по телефону был вызван в номер генерала Волынцева. «Атташе настолько рано оставил ресторан, что теперь мается в номере без женщины», — удивился Гайдук. «Интересно, что могло заставить этого генерала, никогда ранее не отказывавшегося от удовольствия, вдрызг измять очередную юбку, довести свое существование в Иллирии до полумонашеского аскетизма? Что-то рановато он начал сдавать позиции. Рановато». «Вы уже в курсе, что вами в лице бывшего германского офицера заинтересовалась итальянская контрразведка?» — канцелярским тоном спросил генерал, как только Дмитрий переступил порог. «Лишь несколько часов назад узнал об этом, но из того же источника, из которого получили сведения вы сами, то есть со слов графини фон Жерми». Произнеся это, полковник выдержал паузу, чтобы понять, действительно ли у генерала Волынцева тот же источник, или же у него какие-то более основательные сведения. А поскольку Волынцев никак не отреагировал на этот пробный информационный шар, заключил: «Слава богу, из того же. Хорошо, что судьба послала мне сюда Волынцева, а никого бы то ни было другого. Все-таки мы знакомы с этим человеком с 41-го». «И что, есть предположение по поводу того, почему пытаются выйти именно на вас?» Генерал, очевидно, попросил сделать в номере кое-какую перестановку мебели. И теперь он был похож на небольшой кабинет с массивным, обращенным к двери столом, слева от которого стояла небольшая книжная этажерка, а справа — домашний бар. Кровать же была отделена ширмой. «Возможно, вы уже знаете или хотя бы догадываетесь, о ком идет речь. О бароне Генрихе фон Шварцвальде, как утверждает наша общая знакомая. И какие суждения по этому поводу?» Резким движением руки указал флотскому чекисту на один из двух стульев по ту сторону стола. «Пока никаких. Впервые слышу об этом бароне фон Шварцвальде». «Ну, фамилия может быть изменена. Скорее всего. Потому и говорю, нужно видеть человека. Впрочем, никакого желания встречаться с ним или с кем бы то ни было другим из тайных агентов итальянской контрразведки у меня нет. Хотя еще в Севастополе во время инструктажа нас, командира конвоя, меня и нескольких других офицеров предупреждали, что попытки завязать знакомство с нами или даже вербовки не исключаются. Ну, чтобы прибегать к подобным предубеждениям, особые секретные инструктажи не нужны», — нахмурясь проворчал атташе генерал. «Тем более, что речь идет о профессионалах». «И все же хотел бы получить инструкции, как вести себя с этим германцем, и вообще, нужно ли идти на контакт с ним. То есть имеешь страстное желание прикрыться моими генеральскими погонами?» «Даже скрывать не стану. Да, такое желание у меня имеется». «Вот подлец, даже не оправдывается», — незло проворчал Волынцев, причем с такими интонациями, словно обращался к кому-то третьему. «Одно дело — выполнять приказ, другое — встречаться с вражеским агентом по собственному желанию. Меня потом года полтора будут таскать по особым отделам, да упражняться на мне в выбивании признаний. При том, что германец этот, итальянец, нам и нафиг не нужен». «И это я слышу от офицера контрразведки и начальника службы безопасности конвоя», — устало покачал головой атташе генерал. «Поэтому и слышите». Атташе взял с небольшого подноса рюмки, наполнил их русской из домашних еще запасов водкой, и лишь когда под тост молчания они выпили, признал: «В принципе, ход мыслей у тебя правильный. Идти на такие контакты, не поставив в известность центр, — решение самоубийственное. Поэтому я сразу же подстраховался, то есть еще позавчера связался по своим каналам с главным управлением военной разведки и получил добро». «Это сразу же меняет ситуацию», — степенно оживился подполковник. Мало того, наши кадровики попытались выяснить, с кем нам предстоит иметь дело. И оказалось, что ни по каким картотекам, ни германским, ни итальянским, этот самый Генрих Шварцвальд у нас не проходит. Предполагают, что под этим оперативным псевдонимом скрывается кто-то из людей Скорцени. Или же на тебя возжелал выйти кто-то из агентов британской разведки. Гайдук почти не сомневался, что под личиной итальянского контрразведчика Шварцвальда скрывается немецкий диверсант фон Штубер. Однако спешить с изобличением не стал. Нужно, чтобы эсэсовец сам назвал свое имя. Иначе придется объяснять, когда и при каких обстоятельствах они познакомились. И вот тогда уже... Рассуждать на тему того, что именно последует за этим тогда уже, подполковнику не хотелось. Прекрасно понимал, что никакое объяснение того, почему он скрыл от органов свое кратковременное пленение, его уже не спасет. Слишком поздно, но вслух произнес. «Уверен, что гадать, кто на самом деле этот Шварцвальд, теперь уже придется недолго». «И что существенно?» Теперь мы уже обречены на эту встречу с итальянским контрразведчиком по воле центра. Раскручивается полномасштабная операция. Вы сообщили, что этот германец желает встретиться именно со мной, подполковником Гайдуком. А разве есть основания считать, что он стремится выйти именно на тебя? Хитровато ухмыльнулся генерал, предложив закусить вместе с ним ломтиками своей любимой, щедро начесноченной конской колбасы. Даже в годы войны Волынцев умудрялся каким-то образом доставать ее, то ли из Калмыкии, то ли из Башкирии. Судя по всему, остался верен своему гастрономическому пристрастию и здесь, на Балканах. «По-моему, нет», — решительно повел подбородком флотский чекист. «Жерми уверяет, что германец на итальянской службе тоже отвечает за безопасность своего конвоя. Вот и решил пообщаться с коллегой». По застывшему на какое-то время взгляду генерала, Дмитрий понял, что сама Анна докладывала об интересе Шварцвальда именно к персоне Гайдука, но отступать он уже не собирался. «Вот и я высказал графине фон Жерми те же соображения, иначе сразу же возникает масса ненужных вопросов о том, откуда германцу известна фамилия начальника службы безопасности конвоя и как давно известно», — вновь взялся за бутылку атташе генерал. «Уж не со времен ли войны? Или все-таки со времен? А, подполковник?» Гайдуку не так уж и часто приходилось встречаться с ним за бутылкой водки, но к конской колбасе пристраститься он все же успел. Вот и сейчас он с удовольствием разжевал кусок приятно пахнущий, по-настоящему мясной, без каких-либо сальных и прочих жировых добавок колбасы, и только тогда проговорил. «Подождем до завтра. Как только я увижу этого барона, сразу же определюсь, встречался с ним когда-нибудь, скажем, во время допросов пленных, которых передавали нам в разработку, или нет. И вообще все прояснится». «То есть вы еще не виделись с ним, имею в виду здесь, в Албании?» Гайдук так и не понял, что именно скрывается за этим вопросом. То ли банальное уточнение, к которым обычно прибегают при размышлениях вслух, то ли упрек по поводу сегодняшней встречи со странноватым таксистом, о которой флотский чекист решил не упоминать. Появление таксиста он вообще намерен был вынести за рамки всей этой словесной сутолоки по поводу мифического германца. «Но меня это не огорчает. Есть надежда, что увидимся». И тут в сознании подполковника всплыла первая встреча с немцами во время захвата ими летом 41-го еще недостроенной авиационной базы Буг-12. Ни фамилии эсэсовца, который допрашивал его тогда, во время кратковременного пленения, ни его лица долгое время Гайдук вспомнить не мог, а если бы и вспомнил, тут же постарался бы забыть, как забывают подробности кошмарного сна. И лишь когда Анна сообщила, что на самом деле Шварцвальд — это барон фон Штубер, память его словно бы взорвалась от эмоций и воспоминаний, крайне неприятных для него сейчас воспоминаний. Другое дело, что совсем рядом находился тот единственный из его соотечественников человек, который был извещен о происшествии на базе. И человеком этим стала графиня фон Жерми. Правда, раньше она не знала ни фамилии офицера СД, ни его лица. Но о самом факте ей было известно. К счастью, к числу его врагов Анна не принадлежит. К тому же они были связаны тайной гибелью НКВДшника Вегерова. Примечание. Подробности этой истории на страницах уже упомянутого мною романа «Флотская богиня». Конец примечания. Однако женщина могла просто элементарно проговориться, или же специально для того и прибегнуть к утечке взрывоопасной информации, чтобы и самой подстраховаться, и его, подполковника, подстраховать, на тот случай, естественно, когда бы Шварцвальд вздумал шантажировать флотского чекиста, пытаясь нейтрализовать его сведениями, переданными советской разведке через дипломатов или через того же генерала Волынцева. «Подождем, конечно», — вновь наполнил рюмки атташе генерал, предупредив при этом, что пьют по последней. Не донося спиртное до губ, он неожиданно спросил. «Что-то начал припоминать, подполковник? Ну, по глазам вижу, что кое-что в твоей памяти просветляется. Кто такой этот Шварцвальд? Когда и где вы с ним виделись раньше?» «Уже завтра утром я мог бы сообщить в центр его имя и хоть какие-то сведения из прошлого, что значительно усилило бы наши позиции. А ведь резиденту Волынцеву явно не хватает участия в какой-нибудь крупной солидной операции, которая как раз и могла бы отсрочить его возвращение в Союз. Только операция, равная по масштабам поцелую Изиды, способна развеять в центре мнение о стареющем и теряющем боеспособность генерале, который еще кое-как смотрится в роли атташе, но совершенно беспомощным выглядит в роли резидента. Судя по всему, вы неплохой психолог, товарищ генерал. Действительно, кое-что из прошлого просветляется, но не из военного. Не дает мне покоя угроза черного князя, бывшего командира боевых пловцов Валерио Боргезе, потопить линкор уже на Севастопольской базе, — попытался подполковник увести Волынцева от опасной для себя темы. История минувшей войны подсказывает, что, как и Скорцени, этот человек слов на ветер не бросает. Понятно, что ему понадобятся союзники. Так может предположить, что и барон Шварцвальд его человек. «Думаешь, барон станет вербовать тебя именно в связи с операцией «Гнев Цезаря» или как они ее там называют? Наверняка попытаются привлечь и к ней, хотя слишком уж демонстративно они это делают. Ну, графиню фон Жерми они считают своей, уверены, что меня в ход операции она не посвятит. Ты же возглавляешь службу безопасности конвоя, так что сам вне подозрения, уверен, они все просчитали». «И все-таки слишком уж демонстративно», — покачал головой флотский чекист, и не ради того, чтобы возразить атташе генералу, а как бы потакая собственным сомнениям. «Слушай меня внимательно, Гайдук». Генерал облокотился на стол и всем корпусом подался к подполковнику. «У итальянцев и фрицев своя игра, у нас своя. И там...» Указал он пальцем в пространство над собой. «Все это уже выстроено в виде зарубежной операции, главная роль в которой отводится тебе. Не сомневайся, там уже даже папочку специальную завели, на которой начертано «Операция «Черный князь».» «В самом деле операцию так «Черный князь» назвали?» «Как всегда в подобных случаях сварганить название предложили мне». «А ты знаешь, долго раздумывать я не люблю, но операция «Черный князь» — это для внутреннего пользования, и касается она только событий, связанных с походом албанского конвоя. Не мог же я предложить название «Гайдук»?» «Почему не решились, Гайдук? Очень даже говорящее название, тем более, что начало свою операция берет здесь, на Балканах, где гайдуки всегда были в почете». «Когда станешь таким же известным, как князь Боргезе, одну из твоих операций так и назовем. Если только не поснимают нам головы за провал черного князя. Только во множественном числе загадывать по поводу провала не надо», — решительно помахал перед собой указательным пальцем атташе генерал. «В этом дерьме каждый вываливается сам по себе. Но мы слегка увлеклись. Словом, дело отстоит кавардаком. Все согласования пройдены, операция запущена. А посему облачайся в шкуру не очень сговорчивого, знающего себе цену предателя, и бултыхайся между двумя контрразведками, нашей и итальянской, вплоть до окончательного завершения операции «Черный князь», точнее плавного перехода ее в полномасштабную операцию «Гнев Изиды». Причем в доверие втирайся надежно, основательно. Мы должны знать обо всем, что замышляют Боргези и Скорцени. Несмотря на то, что Боргези все еще томится в камере, можешь не сомневаться, вскоре он тоже окажется в одном из своих имений. Но вопрос не только в нем. Не исключено, что этот барон Шварцвальд выведет нас на агентуру в Севастополе. Хотя трудно поверить, что в этом, насквозь простреливаемом нашими смершевцами и прочими разведками-контрразведками городке, хотя бы один агент способен продержаться больше месяца. «Очевидно, мне суждено стать первым», — мрачно изрек Гайдук. Возможно, генерал и оценил его шутку, но, допив остававшуюся в рюмке водку, задумчиво посмотрел куда-то в пространство и только тогда произнес: «Не так уж и часто контрразведке флота удается выходить на такой уровень борьбы с разведкой противника, какой вырисовывается в операциях «Черный князь» и «Поцелуй Изиды». И в управлении разведки, и во флотских штабах это прекрасно понимают. Так что шансы твои, подполковник Гайдук, высоки. Тем более, что речь идет о линкоре, которому суждено стать флагманом Черноморского флота и, как мне уже сказали, самым крупным кораблем советского военно-морского флота.